«Надя», — сказал он, отходя к Софе и располагаясь опять на ней, — «неужели ты забыла Елагина?» «Елагина?» «Елагина», — повторила она. «Нет, я фамилию его помню». «Только фамилию?» «Да». «Да ведь ты же жила в его доме, виделась с ним каждый день». «Не помню. Я после этого пожара ничего не помню. Вот тоже ко мне ломился какой-то князь Бессменный». «Куда ломился?» «Через чистокол, когда я была в саду. Он звал меня и кричал, что он князь Бессменный, и также вот удивлялся, что я не узнаю его, а я его вовсе не помню». «Это было уже после пожара?» «Да». «Откуда этот еще Бессменный?» — подумал Потемкин. «Надо будет спросить про него у Елагина». «И что же, он испугал тебя?» «Нет, чистокол высокий и крепкий, и потом я не боюсь ничего». «А что, тебе граф Феникс нравится?» «Да, он кажется очень добрый. Он всегда так хорошо разговаривает со мной». «Ну, а его ты помнишь? Помнишь, что знала его до пожара?» «Нет, все, что было до пожара, я забыла». В это время в кабинет вошел дежурный. Потемкин обернулся к нему. «Граф Феникс», — доложил дежурный. «Проведи сюда», — сказал Потемкин. Он явился как раз вовремя. Граф Феникс вошел, потирая руки, как человек до некоторой степени свой и уверенный, что его появление будет приятно и что встретит его очень радушно. Потемкин действительно встретил его улыбкой, которая могла быть принята за выражение радушия. «Садитесь, граф, мне хотелось поговорить с вами сегодня». «К вашим услугам, ваша светлость», — поспешил ответить Феникс, отвесив в сторону Надю учтивый поклон. «В чем дело?» «Дело в том, что ее здоровье», — показал Потемкин на Надю, — «нисколько не улучшается». «Но здоровье, как ваша светлость, сами видите, ничуть не плохо, только память». «Ну да, память. Пора бы ей прийти в себя». «Я делаю, что могу», — скромно произнес граф. «В том-то и вопрос, что я не вижу пользы». «До сих пор я еще не начинал лечение, но лишь подготовлял нашу пациентку к лечению, которое единственно может помочь ей, и сегодня думал именно приступить к нему. По моим расчетам, время уже наступило». «Тогда приступайте». «Если угодно, хоть сию минуту. Мы при вашей светлости сделаем первый опыт. Пойдите сюда, барышня», — позвал граф Феникс Надю. «Не бойтесь, кроме пользы мы ничего вам не сделаем. Пойдите сюда, сядьте». Он поставил стул посреди комнаты и усадил на него Надю. Она, улыбаясь и не выразив ни малейшего колебания, исполняла все, что от нее требовали. Граф Феникс зашел сзади нее, протянул к ней руки и, отставив большие пальцы, стал водить ими по воздуху, пристально смотря Наде в затылок. Мало-помалу ее головка стала запрокидываться назад, руки опустились, веки закрылись, и она сделалась неподвижной. «Она заснула?» — спросил Потемкин. «Да, заснула», — подтвердил граф Феникс. «И этот сон доказывает мое влияние на нее. Теперь она нас не услышит, и я могу сказать вашей светлости, в чем, собственно, состоит мое лечение». «В чем же?» «Во внушении. Единственное, что может вернуть ей память, — внушение, вспомнить все, что было». «И она поддастся ему?» «Не сразу. Конечно, надо сначала приучить ее к повиновению опытами, менее сложными. Посмотрим сейчас, насколько она впечатлительна. Попробуем, чтобы она встала». Феникс протянул к ней руку, Надя встала. Он опустил руку, она сейчас же снова села на стул. «Хорошо», — сказал Феникс. «Можешь ли ты говорить и отвечать мне?» «Могу», — не без труда произнесла Надя. «О чем вы хотите, чтобы я спросил ее?» — обратился граф к светлейшему. «Надо задать такой вопрос, ответ на который ей неизвестен. Конечно, на первый раз не надо затруднять слишком. Пусть она ответит, что за бумаги лежат у меня в бюро в секретном отделении». «Что лежит в секретном отделении бюро?» — спросил Феникс, нагибаясь к Наде. По ее лицу пробежала заметная дрожь, губы зашевелились, но без звука. «Отвечай», — приказал Феникс. «Бумаги». «Какие?» — спросил Феникс и протянул к ней обе руки. «Говори». «Планы, расположение новой турецкой компании», — ответила Надя. Феникс поглядел на Потемкина, как бы спрашивая, так ли это. Тот сидел, прищурив глаза, и глядел на Феникса, как бы соображая что-то. «Скажите, граф», — проговорил он наконец, — «значит, вы можете внушить ей все, что угодно?» «Пока еще не все. Но со временем, после нескольких повторных сеансов, безусловно, все, что угодно. Оттого я и рассчитываю, что память вернется к ней». «То есть, когда придет время, вы ей внушите, чтобы она вспомнила, и она подчинится?» «Должна». «Ну а кроме этого, вы можете внушить ей все, что хотите?» «Что хочу, ваша светлость». «Чтобы она сделала что-нибудь, например, и она сделает?» «Конечно». «Так», — протянул Потемкин. «В таком случае я попрошу вас, граф, ограничиться сегодняшним сеансом и более не повторять их». «Но тогда я не ручаюсь за лечение». «И не надо. Разбудите ее, и чтобы это кончилось сегодня и больше не повторялось». Феникс дунул в лицо Нади, она вздрогнула, проснулась и, оглянувшись кругом, промолвила. «Ах, как хорошо я себя чувствую». «Ступай к себе», — приказал ей Потемкин, — «и займись чем-нибудь». Голос его вдруг сделался строг, и брови нахмурились. Надя поспешила повиноваться. Граф Феникс не мог не заметить внезапной перемены, происшедшей со Светлейшим. Он поглядел на него, тот сидел насупившись. «Если вашей светлости не угодно, я больше и не подумаю о новых опытах, они, по-видимому, неприятны вам», — постарался успокоить его Феникс. «Поверьте, я не желал приступать к лечению без вашего согласия, а потому и сделал при вас первое усыпление. Но я умываю руки и оставлю больную». «Вы и не увидите ее больше», — подумав, сказал Потемкин и встал со своего места. «Устраивай свои дела, как знаешь, но ее не смей трогать». Феникс низко поклонился, выразив этим готовность повиновения. Потемкин принял этот поклон за прощание и проводил графа до двери. В приемной Феникса ожидал Тубини. На ходу они обменялись несколькими словами по-итальянски. «Вы передали ей письмо?» — спросил граф. «Передал. Она поручила мне сейчас, выйдя из кабинета, отдать вам восковой слепок с секретного замка. Она успела сегодня сделать его, чтобы вы заказали ключ». «Хорошо. Вы со своей стороны сделаете, что она хочет». Получив слепок, граф Феникс самодовольно улыбнулся и подумал: «Я не ошибся в ней».